а они всегда были достаточно высоки. Даже крупномасштабная скупка акций российского порта города К, которую компания провела по приказу старшего из экспертов господина Герберта Штеймана, нелепая по сути своей, кто же играет на повышение, когда акции валятся, к изумлению Геррзаубера обернулась возможностью колоссальной прибыли. Крушение таллинского автопарома «Регата» круто изменило всю ситуацию. Акции порта города К скакнули в сотни раз. Тут бы самое время выбросить их на рынок и получить разницу. Но Геррзауберу было предписано ничего не делать. Он лишь пожал плечами, но подчинился. И только покачивал головой, следя по сводкам, как медленно, но верно падает котировка акций порта К. Но хозяева компании знали, что делают. Во всяком случае, ему хотелось в это верить. Впрочем, Геррзаубера все это не касалось. Его советов не спрашивали, а сам он был достаточно опытным человеком, чтобы давать их людям, которые в них не нуждаются. Экспертов, собравшихся в тот день в офисе фирмы «Фрахт International», было трое. Двоим из них было лет по 30, третий постарше, немного за 50. Их имена были Георг Блейкман, Марио Камински, а старшего звали Герберт Штейман. На самом деле это были Макс Штирман, Николо Вейнсель, за минувшие годы приобретшие лоск бизнесменов крупного полета, и сам Арон Блюмберг, полысевший, посидевший, но не растративший внутренней энергии, присущей его характеру. Разговор он начал без всяких предисловий. «Если вы ничему не научились за время нашей совместной работы, кроме как нажимать кнопки на своем сраном железе, то бесполезно и начинать. Но я так думаю, что кое-чему вы все-таки научились». И сможете вести дело без меня. Изредка я буду давать вам советы и, возможно, попрошу вашей помощи. А теперь наши пути расходятся. «Куда вы направляетесь, шеф?» — поинтересовался Макс Штирман, который теперь именовался Георгом Блейкманом. «В Россию, в город К. Но это я говорю только вам. Во-первых, потому что именно оттуда я, возможно, буду связываться с вами. А во-вторых, потому что вы, как мне кажется, научились держать язык за зубами». «Это опасно, шеф», — заметил Штирман. «Все в нашей жизни опасно, Макс. Сама жизнь — это источник угрозы. Но даже зайцу не удается отсидеться в кустах. А человек все же не заяц». «Мы с вами очень хорошо зарабатываем, шеф. Мы могли бы спокойно продолжать». «Вот и продолжайте. Сами. Наливай своего сраного джина, сынок. Выпьем на прощанье. Как в России говорят, стременную. Даже не буду пытаться объяснить вам, что это значит. Все равно не поймете. На дорожку, в общем». Разговор происходил в той комнате офиса «Фрахт International», куда не имел права заходить даже генеральный директор компании. А связь с ней осуществлялась по интеркому, и звонить имел право лишь сам господин Заубер или его заместитель. Вспыхнувшая на пульте лампочка свидетельствовала о том, что на линии господин Заубер. «Слушаю», — бросил в микрофон Блюмберг. «Прошу извинить, но я только что получил информацию из России», — прозвучал в динамике голос Заубера. «Она касается города К. На конец октября или начало ноября этого года назначены выборы нового губернатора. Аналитики предсказывают победу депутата от коммунистической партии. Биржи отреагировали на это падением курса акций порта и пароходства. Падение пока незначительное, но эта тенденция будет усугубляться. Не считаете ли вы, что нам следует освободиться от пакета акций, которым мы владеем? Промедление может грозить нам большими потерями. гораздо большими, чем сейчас. «Нет, не считаю», — ответил Блюмберг. «Сколько сейчас у нас акций порта?» «Около 12%. «Прикупите еще. Процентов до 16. Небольшими партиями и через независимых брокеров. Никто не должен знать, что акции скупаем мы». «Я все понял, господин Штейман. Будет исполнено». Блюмберг отключил интерком. «Заубер прав», — заметил Никола Вейнцель. «Мы прогорим на этих акциях, если не сбросим их немедленно». «Я покупаю ваши доли по сегодняшнему биржевому курсу», — заявил Блюмберг. «Идет?» Вейнцель подумал и сказал: «Нет, мы всегда рисковали вместе. Не будем нарушать традицию. Да и не верю я, что вы можете просчитаться в русских делах».